Захария, 1 глава с 20 стиха, читаю. «Потом показал мне Господь 4 рабочих, и сказал я, что они идут делать? Он сказал мне так. Эти роги разбросали Иуду так, что никто не может поднять головы свои, а сии пришли устрашить их, сбить роги народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять ее». Итак, что ты видишь? Я вижу 4 рабочих. А что эти 4 рабочих идут делать? Ломать рога рогатому. Сокрушить рога. 4 рабочих. Как вы думаете, у этих рабочих какая специальность? Если бы было сказано, эти не 4 рабочих, а 4 ангела идут ломать, сокрушать рога. Притом рогатому, который столько ужасов натворил. Ну, сказали бы, ну все ясно, этому рогатому будет нелегко. Или сказал бы, 4 великана, которые вот сразятся, Голиафа. Нет. Или 4 сильных мужа. Нет. 4 рабочих идут вот это делать. Если бы мне сейчас сказали, отвязался бык, иди усмири его, по улице бегает, всех детей разгоняет. Если бы я повиновался, это я шел бы как на смертную казнь. Есть специалисты по этим борьбу с быками. А здесь 4 рабочих. Каждый рабочий тоже имеет специальность свою. Но эти люди, 4, они, наверное, на побегушках. Сегодня тебе задание ломать рога бодливому, а завтра накосить сено для хозяина. Противоположность может быть рабочей. Но это чернорабочие. Выполняют любую волю. Чернорабочие. Кого ты видишь? Я вижу 4 рабочих. Что они идут делать? И дальше говорят, что делать. Это сегодняшнее задание. Они идут вот это делать. А завтра какое задание? Что повели хозяин? Приказчики, ну, то есть, которые владеют ими, у которых они на службе. Если они рабочие, значит, кто-то их нанимает. Думаю, что даже у этих 4 рабочих не все гладко и получается, когда крутить надо рогатого. Может быть, и рана есть, может быть, и... Было их 4, будет 3, и это может быть. Но главное, чтобы дело сделано было. Этот рогатый, да, устрашил все народы. То есть никто не мог поднять головы. Так сказано. Так устрашил, что никто не мог поднять головы. Если никто не мог поднять головы, что, 4 самых храбрых, которые могли бы грудью пойти на него. А вот Бог дал. Может быть, они не самые сильные, но Бог дал победу. И я представляю себе те, которые подняли потом голову после этой победы, еще будут говорить этим 4, эх, вы храбрецы, всему свое время, когда надо, наклони голову, а когда прошло вот это, уже бык не бегает, то я ей поднимаю голову, это вы все на рожон лезете. А надо просто переждать, надо в момент, когда наклонить голову, когда притихнуть, когда ничего не говорить, когда ничего не делать. А пришло время и встать во весь рост, и где моя большая ложка, да? Это умники же есть, вот, которые Думаю, что четыре рабочих даже и в оправдании себе ничего не могли сказать, потому что они ни слова охотливы, они выполняют то, что поручено. Я вот почему-то себе представляю, братья и сестры, представляю себе, что вот это законодательство о религиозных культах, это как буйвол, который вот поражал вот всю страну нашу, всю СНГ, или как ее сейчас называть, даже не знаю. Да какой там до СНГ, там и восточные страны в ужас приходили, и там вот социалистический, весь сектор там и так далее. И большинство притихло и смотрело, чем все закончится. И какие-то четверо рабочих там, ну совсем кучка какая-то встала, не потому что самые храбрые, просто Бог использовал их, вот и все. Но хочу обратить внимание, что четверо рабочих выполнили свою службу, ни имен своих не оставили, ни автографов нигде не поставили, ни памятника о себе никакого. Четыре рабочих, мы просто знаем, что были четыре рабочих. А Андрей или Иван, или Марья, или еще кто-то, и неизвестно. А выполнили, и нет их. А главное, что работа произведена, и все голову подняли, и Бог послал освобождение. Поэтому, братья и сестры, какая бы ни была наша прекрасная биография, может быть, и действительно какие-то подвиги через твою или мою жизнь Бог совершил. Главное, чтобы не мы в центре внимания были. Рабочее дело выполняет то, что когда ты на рогах побыть, тоже честь большая. В целях ты как попал на рога? Ну, уже шел на рога. Он и попал. Ну, не растоптал бык до смерти. Ну, и шрамы остались. Ну, и что все это? Но суть-то в том, что выполнял волю Божию. Вот что самое главное. То есть, как рабочий, который выполняешь. И же вот, и великий пастор едет там, или еще что. Рабочий, который выполнит волю Божию. Нам не памятники водружать, нам жертвенники после нас надо, чтобы стояли везде, где ступит нога наша. И Бог будет с нами. Вот это место Священного Писания, я бы хотел, чтобы оно было для нас всех. Ну, что ты видишь? Вижу четырех рабочих. Кто-то склонил голову, а другой идет. В целом, для чего идет? Чтобы все подняли голову, чтобы все ободрились. А ободриться-то надо не потому, что вот так вот их упрекать. Что ж вы опустили голову? А что вы опустили? Не страшно, вот и опустили. Вот и опустили. А Бог убрал причину, почему было страшно. Вот суть в чем. И через вот этих четырех рабочих. И милость Божия велика. Вот мы сегодня пели псалом, который написал Храпов Николай Петрович. «Приветом Христово цветущее племя». Это было в 60-м году. Я приехал в Ташкент в отпуск к Николаю Петровичу Храпову. А мы организовывали молодежные общения, такие всесоюзные, и решили, что в Москве центр России, Сибирь, Азия, в Москве, а Украина, Белоруссия, там, ну, в общем, соберутся в Кишиневе руководители молодежи. Ну, ясно, эта затея была такая крамольная, и мы понимали, что тогда и тюрьма шла следом за нами, если все это узнается. А как не узнается, если это всесоюзного масштаба? Так вот, к Николаю Петровичу приехал с тем, чтобы он был или в Кишиневе, или в Москве. Ну, потому что мы знали, что у него много стихотворений. Ну, как авторитет, мы знали его, Храпова. А он не смог тогда быть. Я уж сейчас не помню, по каким причинам. А впрочем, зачем говорить причины? Его буквально накануне арестовали на новый срок. А он написал нам стихотворение «Привет вам, Христово цветущее плен». Через 13 лет только лишь я услыхал, когда освободился после второго срока, я услыхал, что оно переложено, ну, на музыку. А оно звучало как стихотворение. Так на процессе суда фигурировало это стихотворение ему в обвинение. Так что он призывает к борьбе всю молодежь. Так что это ему криминировалось как вина. Ну, а в целом-то я благодарен Богу. Он тоже рабочий, ну, который тоже сделал частичку для того, чтобы выступить против Рогатова. Ломать рога. Ну, и мы с вами немножко соучастники в этом. Ну, а если где-то кто-то и на рогах побывал, это ничего страшного и нет. В борьбе без жертв невозможно. В 20 главе Второзакония рассказывается, когда выступит против вас враг ваш, и врагов будет ваших больше, и колесниц больше, и коней больше, да, то пусть выйдет священник и скажет: не ваша война, моя война, говорит Господь. И дальше рассказывается, как надо вести войну. И среди всего прочего сказано так: ну, кто из вас, ну, робкий, тот идите домой, ну, чтобы не сделались робкими сердца других из-за вас. Кто имеет новый дом, еще не обновил его, иди домой, потому что завтра можете пасть в сражении на поле брани, и другой воспользуется вашим домом. Также и за невесту, кто имеет, и еще не... Ну, сосватался, еще не было брака. Иди, возьми невесту, потому что завтра на поле брани можешь остаться. Кто имеет новый дом, новоселья еще не было, то же самое, иди домой, потому что завтра на поле брани можешь остаться. И вот я думаю, как же так получается? С одной стороны, объявлено, что Божья война. Но если Божья война, Господи, ну ты и воюй. Нет. С другой стороны, Господь говорит: идите домой, кто переживает за имение свое, потому что завтра ты на поле брани можешь остаться. Завтра будет брань, война. Господи, как же твоя же война? Почему я на поле брани должен остаться, если твоя война? В том-то и дело, что, может быть, никто не останется на поле брани. Может быть. Но гарантии никакой. Готовность должна быть. Готовность должна быть. И еще. Давайте мы согласимся так, что ведь все мы, вот сколько нас здесь есть, все мы разные. И отношение к одному и тому же делу может быть, ну, даже делая одно дело, может быть разное прилежание. Вы согласны с этим, братья и сестры? Это простая истина-то. Ну, в зависимости, кто как увлечен, духовно как. Так было всегда. И так и сегодня. Так было и в прошлом. Возьмите такой вот пример. Вы помните события, когда Голиаф выступил против израильского народа? Ну, что только лишь он не говорил для того, чтобы унизить народ. Пока мальчишка не нашелся, белокурый, Давид, и не выступил его, и не успокоил его камушком. Разговор-то какой был? Условие у Голиафа. Выйдите кто, сразитесь со мной. И кто кого. И решается судьба вас или нас. Я паду. Это значит, все филистимляне ваши рабы. Бескровный переворот, как бы. Все остальное. И наоборот, он был уверен, что ему равных нет. Ну, вы знаете, что произошло после того, когда Голиаф впал. Филистимляне, вместо того, чтобы поклониться новым господам и сказать, что все, условия принимаем, мы ваши рабы, мы ваши пленники, делайте с нами что хотите. Так было бы по справедливости, ведь 40 дней твердили это же, и все филистимляне гордились вот этим провозглашением. Но сразу побросали все и убегать. А те, которые были в 40 дней в смущении, сразу же стали преследовать филистимлян. Но вы согласитесь с тем, что израильтяне, вот как мы с вами, вот все, не имеем, ну, все абсолютно единого такого вот, прилежания к любому делу, так и тогда, а там, наверное, десятки тысяч будет. Все стали преследовать. Скажите, все одинаково они преследовали? Ну, точной информации нету, но понимают так, что не все одинаково. Просто, знаете, ну, люди есть люди. Кто-то преследовал, кто-то три дня на брани так вот добросовестно выполнил свой долг воина. А кто-то, представьте себе, все большие десятки тысяч, я не знаю, сколько там говорится, сколько, нет, число, я не помню, но неважно, не говорится. Ну, великое множество. Все убежали, побросали все свои обозы, лошадей, колесницы, все побросали, все убежали. Кто-то мимо этих колесниц, обозов, коней и бежит. А кто-то задержался, ох, подожди, бежать-то бежать, а в обозах-то синарская одежда, у нас есть для жены подарочек, красавец-жеребец, в хозяйстве пригодится нам? Пригодится. А когда набрал, уже какая тут погоня, тут уже далеко убежали, а? А что зря мучиться-то? Уже здесь, уже... телегу запрягай. Ага. И, конечно, после погони и те возвращались. И те возвращались. Наверное, уставшие. Как вы думаете, когда они возвратились, они в обозы заглянули, там было что-нибудь выбрать хорошего? Наверное, и было, но все перебрано. Ну, человек 50 посмотрели, и то, что уже не нужно было, то возьмет этот солдатик. И вот все едут с победой. Одни под усцы жеребцов ведут, тележки попрыгивают по камушкам, и жены радуются. Вот, молодец ты мой, муженек. И подарочки всем. А другой рассказывает все подробности великой славной победы, которую Бог дал. Сосед могут рассказывать только лишь до обозов. А этот дальше еще на три дня больше рассказывается. Зато этот вещественный что-то есть, а у второго, ну, вещественный только радость победы. Так что, братья и сестры, я просто хочу сказать, что у нас тоже может быть эмоциональность разная, и восприятие. Где-то что-то одни очень усердны там и по библиотекам, и благовестие, и стройка там идет, там еще что-то. Вот больше всех как-то, ну, как будто бы больше всех надо. Да этим четырем рабочим, думаю, что, ну, тоже могли голову опустить, что они, ну не храбрые же всех в конце. А вот нужно им было на рога идти. И удовольствие в этом было. Братья и сестры, мы все пойдем. Вот и те, которые до обозов добегали и дальше не могли, но не в силах дальше были бежать. Другие побольше пробегали их и не замечали этого обоза. Дальше бежали. Но скажу вам, когда придем в Царствие Небесное, как вы думаете, вот мы все соберемся вот так. О чем мы будем рассуждать с вами? А я точно знаю о чем. О победах? Думаю, да. Думаю, что самый приятный будет разговор. Бог вот так меня в такие обстоятельства поставил и испытал меня. И вот мне вот так вот Господь оказал милость. И жизнь свою посвятил, и подвергал риску, и имение свое там, и так далее. И Бог принял жертву. Вот то, что мне он даровал там, или еще что. как только лишь освободился, последний срок, я сразу же домой, когда пришел, освободился немножко, одел. Я пошел к нашему брату Николаю Ивановичу, там у нас был. В его имении, мы на его огороде, мы собирались больше 10 лет. А потом его вызвали и сказали, вот так, или ты прогони, чтобы у тебя больше не собирались, или снесем твой дом, и памяти не останется от твоего имения, не посмотрим, что уже 100 лет твоему дому, а там действительно хорошее имение, очень хорошее. И он говорит, что это дом Божий, нельзя, я никуда не прогоню. Подослали бульдозеры, все подчистили, чтобы не было и памяти. На этом месте вырыли котлован, как будто бы большой дом будет стоить. Вот так до сих пор этот котлован, уже прошло 8 лет, до сих пор этот котлован так и лежит, стоит. Как памятник какой этому имени. А ему, хозяину дома, со старушкой, он старичок и старушка, дали в общежитии одну комнатку. Общий длинный коридор и одна комнатка у этого хозяина. Я пришел, Николай Иванович, я благодарю Бога, конечно, что Господь дал вам мужество устоять. Но вы сын земли, вы и родились на земле. Теперь у вас 16-этажный дом, где он живет. Для вас под старость лет жить в такой комнатке не годится. Вы выберите себе домик, который вас устраивает, и мы поможем вам купить. Я понимал так, что это справедливо. Я согласовал с братьями Молдавского совета, и все согласились, что это справедливо. А он говорит, ты знаешь, что я уже собираюсь в вечность. Я уже приготовился к первой встрече. Я даже знаю, что я буду говорить Иисусу Христу. Я говорю, Николай Иванович, вы поделитесь со мной. А я ему скажу, Господи, я благодарю Тебя, я отдал Тебе все имение свое. И благодарю Тебя, что Ты мне взял это имение. Тобою данные Ты и принял. И, наверное, я поклонюсь Ему и поблагодарю, что Он удостоил мне такой чести. И теперь, если Вы мне за все заплатите, то мне уже и похвалиться будет нечем. И прослезился. Я говорю, Николай Иванович, вы совершенно правы. Теперь мне надо думать, что же я в первую очередь скажу ему, когда явлюсь. И даже не знаю. Чем мы похвалимся? Друг пред другом, чем похвалимся? Конечно, вопросы материальные, они не будут предметом обсуждения. Это абсурд, конечно. Не будет. Если чем похвалимся, то только лишь как Господь удостоил нас сделать то или другое, чем-то пожертвовать, что-то сделать. Вот это останется, это прочно. Когда другим не было места до этого бодливого, а ты встал и хоть на рога был поднят. И это прекрасно. У тебя будет что вспомнить и поклониться Господу, и похвалиться этим. Не своей храбростью, а особой милостью Божьей. Очень часто бывает, даже в самых мелочах, вот приходится переносить скорби. Вот я такой живой пример, конкретный приведу. Был я в селе недавно. Председатель колхоза говорит, всем в воскресенье выйти на покос для своей коровы. А с понедельника до субботы только лишь вот для колхоза. А в воскресенье только для себя. И самые лучшие покосы будут в воскресенье. Всем это выгодно. А все христиане пошли на богослужение и отказались в воскресенье косить. Разумно это или нет? Так вот, понимаете, некоторые говорят, что это неразумно, и пошли. А другие говорят, я лучше без коровушки останусь. А день Божий я не буду употреблять для работы. Считают, что те, которые пошли на богослужение, они пожертвовали всеми удобствами, и в том числе и скирдой сена. и самыми хорошими участками. Считай, что их Бог испытал. Это в прошлом году было. А как же вы без сена? А он говорит, а вы приезжайте в следующий год, и я вам с вами вам похвалюсь, что коровушка-то не подохла. Хотя еще и не знаю, откуда сено придет. Я еще у него не был. Точно знаю, что не подохла. А у него радость тому, что он сохранил день Господень. То есть в каждом случае придется нам все равно вот, ну, быть приобщенным к тому, чтобы выбор сделать. Как поступить? Как дитя Божье. У меня было большие переживания за церковь. Как-то помню, приходит ко мне капитан КГБ, ну и говорит: ну что, Михаил Иванович, допрыгались, да, допрыгались, а я ведь не хотел вам ничего плохого. Ваша жена подписала письмо, и оно попало в Организацию Объединенных Наций. Такого, такой крамолы мы вам снести не можем, так вот, безнаказанно. И знаете, что теперь получается? Мы должны судить вашу жену. Я говорю, так зачем же вы ко мне пришли? Я хотел с вами посоветоваться, куда детей определить. А это было в 70-м году, значит, старшему 8 лет, 7 лет и 5 лет. Куда определить? Я говорю, как будто бы вы из благотворительного общества, а не из КГБ пришли. КГБ этим не занимается. А сам думаю, зачем же все-таки он пришел? Зачем он пришел? А он дальше дает развитие. Ну, понимаете, ведь мы же ничего же плохого-то не хотели. Вот, а вы так вот упорно продолжаете. Мало того, что вот так вот вы в тюрьме, а теперь и жена ваша подключилась на противозаконные действия. Я говорю, так я не понимаю, зачем вы ко мне пришли вообще. Давайте мы заканчивать разговор. Да нет, нет, вы еще можете помочь ситуации. Я вот что хочу сказать. Напиши, мы закончим дело. Мы, вернее, закроем дело. Мы не будем судить жену, если вы пойдете на разумный шаг. Я молчу. Он хочет, чтобы я спросил, какой. Напишите письмо, чтобы жена ваша больше никакие письма подобные крамольные не подписывала. Вот напишите такое письмо. Я говорю, нет, никаких писем писать не буду. Ну, понимаю, понимаю. Действительно, оно не надо, не надо. Давайте сделаем вот так. У вас свидание когда было? Я говорю, неделю назад. Через год теперь только свидание. Строгий режим. Давайте сделаем на следующей неделе свидание на трое суток. Я говорю, мне не положено. Через год только. Все в порядке будет, все будет сделано. Так вот, в моем присутствии вы скажите жене, больше таких писем не подписывай. Это вполне будет достаточно. Я говорю, я отказываюсь. Я отказываюсь встречаться с женой чаще, чем мне положено. Положено мне через год. Вот через год. Больше вам ни слова не скажу. Я требую, значит, чтобы меня выпустили в зону. Выпустили. А настроение дня, наверное, три у меня было такое, ну, сказать, что сильно пасмурное, нельзя сказать. Но переживал все равно. С кем дети мои будут теперь, там прочее. Нет, я не сожалел о избранном пути. Ну, все равно, как отцовские переживания были. А потом как-то полегче, и слава Богу, так все хорошо. И даже с обыском никто не приходил по данному вопросу. Это нужно, видимо, было, ну, для того, чтобы как-то нагнетать страсть, да, воздействовать. Вот вам, пожалуйста, испытание. И не придумаешь, с какой стороны они приходят или уходят. Ну, а мне было приятно то, что офицеры, они были очень внимательны, как я поведу себя дальше, дальше, дальше и дальше. Ну, например, один подполковник вызывает меня, замполит, и говорит, Слушай, с управления придут, начнут беседовать с тобою. Так, ну пускай приходят. Ну а ты что? Я говорю, какая разница, вы беседуете, или подполковник, или генерал будет беседовать. Ты меня не подведи, чтоб держался твердо. Вы понимаете, у них, чтобы, если он ему удастся склонить, то какой же ты подполковник, что-то тебе не удалось, а вот генералу удалось. Значит, тот же подполковник заинтересован, чтобы ты держался, чтобы его погоны не слетели, понимаете, вот в таком плане. У меня была Библия всего 3 месяца, наверное, эксперимент проводили. Много раз предупреждали, пожалуйста, эту Библию ты можешь читать только лишь в кабинете начальника, чтобы никто, никого Библия не смущал. Я говорю, я отказываюсь читать в кабинете начальника, для меня скверно в капище где-нибудь забираться. И я Библию читал обязательно на перекрестках, на, так вот, где-то на заваленке присяду, и все ходят, и... А потом уже по вечерам расспрашивают, а что ты читал? Боялись подходить ко мне? Боялись. Письма, которые я написал в «Пишу дети», да? Они писались обязательно экспромтом. Второй раз они не прочитывались, ни в коем случае. Потому что лишь бы успеть один раз написать, потому что за каждое письмо мне, ну, не 15, так бур могли давать за каждое письмо. Так я писал письма, вот уйдут на обед, а я уже спланировал, там уже несколько дней ходил, думал, как дальше писать. И вот быстро садишься, быстро скорее, закроешь, и все, закончено, закончено. И это письмо надо срочно отправлять, чтобы его больше не было у меня. Потому что если найдут это письмо, то ясно, что опять карцер. Ну и к вечеру уже не было этого письма. Ну, один из путей, я вам скажу. Я все не буду говорить, потому что я еще думаю пользоваться этими путями. Однажды меня вызывает один начальник и говорит, бедат мои бабки, говорит, помоги, да помоги, помоги, да помоги ему чем-нибудь. Ну, знает, что верующий там, а видно, бабка какая-то верующая, не знает даже. А это его бабка, этого офицера. Говорит, ну что тебе помочь, с чего? Он открывает там тумбочки, там у него, ну, ясно, отобрали от передачки, там, смотрю, литровая банка меду, там, масло, там, прочее, бери. Я говорю, нет, начальник, я не возьму. А чего? Я говорю, если вы хотите помочь, ну, раз в неделю... Письмецо, отправьте мое. Ну давай, чтобы только было, знаешь как, ни слова, чтобы в кабинете даже не произносилось, потому что там кругом подслушатели, не боятся всего этого. А у нас не в кабинете шел разговор с ним. А он принимает зэков приемные часы. И вот я раз в неделю обязательно иду к нему на прием. А сам уже этими письмами заправлен, все. Но это риск, конечно. Идешь на вахту же, туда, к нему. Ну, а стоишь в очередь в кабинет. Когда моя очередь, он обязательно грубо, ну что тебе там? Я говорю, пожалуйста, заявление. А заявление, прошу выписать сапоги или куртку, или что-нибудь, в зависимости. И он пишет, не положено, иди вон. А уже письма взяты. Выхожу, ну что там тебе? Я говорю, не положено. Да, значит, и ухожу. Однажды 5 писем приношу, опять сапоги, а его нету, вхожу, другой. А что ж другому? Дает и заявление, он подпишет, разрешить. А зачем они мне нужны? Я, конечно, выбросил это, зачем мне сапоги-то и не нужны? Только куда теперь письма девать? А меня обыскивали 2-3 раза в неделю. Ну и пришел я, сразу разгрузился, так сразу же в тумбочку там все положил письма, так все. Ну и к вечеру обыск. 5 писем взяли. Ну а там это уж точно срок будет. это срок. Это уже там не 15 суток, это там срок будет. Меня же арестовали в приемной ЦК КПСС. Ну вот я кое-что вспоминаю и об этих арестах, о этих беседах. Короче говоря, это крамола для них. Он взял, положил. Но я этого прапорщика знаю, он с ним никто не договорится. Это бесполезно. Посмотрел на меня, положил в карман, пошел. На следующий день не вызывают, через день не вызывают, неделю не вызывают. Это что такое? Мне уже интересно самому. Я встречаю его через месяц и говорю, а он меня вел на 15 суток сажать, ну, уже по другим делам. Я говорю, что, а что с письмами-то? Где они? А он уже по дороге. Он в помещении бы не стал со мной разговаривать, потому что подслушатели могут прослушать. А он говорит мне, ну, говорит, святой отец, ну и письма у тебя. Мы, говорит, с удовольствием дома читали их. И, говорит, знаешь, жена мне сказала, говорит, не смей давать такие письма. Он обернется, отдай ему обратно. Значит, когда ты когда придешь, вот, я тебе дам адрес, где я живу, придешь, возьмешь их. Они у меня дома лежат. Ну, так я и не пошел к нему. Зачем я буду искать его адрес? Я ж не знаю, где он живет. Надо пойти к нему, где он живет, заинтересуется, ну и так далее. Тому человеку будет плохо. Я лучше эти письма снова напишу, если мне это надо.